я могу понять очень довольствие. Я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте, это кто? Вам поступает автоматически. Это компания МБА «Финансы», специалист Кленова Алина Юрьевна. Запись разговора ведется на основании федерального закона 230-го. Я вас поздравляю. Артем Михайлович интересует. Это вы, я правильно понимаю? Это мы, правильно понимаете. Артем Михайлович, с вами ранее общались неоднократно на тему вашего долга, передал Почта Банк. Вы какое отношение имеете вообще к какому-то банку и ко мне? Можем поинтересоваться? Я вам что-то должен, я вас что-то брал? И какому-то АКО «Почтабанк», Артем Михайлович, к вашему кредитору? У меня нет такого кредитора. Да что вы? За память, видимо. Я не что, а кто, во-первых. Нет. Если бы я что-то брал, я бы, наверное, захотел отдать или бы с ними лично это решал. А вы вообще кто? Наличные средства вы оформили 18 июля прошлого года. Вспоминайте, Артем Михайлович. Да. И в каком же банке я их получил? Представители вашего кредитора хамить не нужно. Кто вам хамит? В вашем положении хамить. А какое у меня положение? Да, а что, тут уже был? Ну-ка, мне вот интересно, что какая-то мне звонил к телефону из неизвестной мне компании, мне тут что-то рассказывает. Если бы вы умели вести диалог и слушать, я бы вам предоставила информацию. Да это вы ни хрена не умеете, ничего не знаете. Договор не видели. Артем Михайлович. Подтвердить ничего не можете. Кто вы такие? Это не вам решать. Не телефонная попрошайка мне будет рассказывать, что, как мне общаться. Кто такое условие выставлять свои? Я кто такой? Я тебе сейчас объясню, кто я такой. Так у тебя кровь из ушей польется. А я перешел. Ты мужчина. Не опускайте на оскорбление. Видимо, все на что способны. Тебя опустить уже дальше невозможно. Потому что ты и так мне из подвала звонишь. Нет, все только начал. По порядку. Я могу вас проинформировать? Вы кто? Уважаемый, на диалог настраиваетесь, вспоминайте, вы? Чем вы сами себе приходите, мужчина. Смелее нужно быть. Да, Артем Михайлович. Да, а я такой весь прям... Алло. Здравствуйте, компания «БА Финансы», специалист Ущенкова Светлана Ивановна, ведите запись разговора, согласно федерального закона, ведите. Артем Михайлович, это вы? Это мы. Мы являемся законными представителями Почты Банк, работали до 4 июня. В 2019 году выбрали кредит наличными, долг образовался в марте. Сумма к оплате 46 653 рубля 79 копеек, 114 дней. Не брал ничего. Сумма для тратов 12 тысяч. Я про вас ничего не знаю, вы кто нужно такие вообще? Нужно долг оплатить. У вас ничего не брал, тем более. Я вам сказала, мы законные представители вашего кредитора. Я как считаю, могу в этом убедиться? Считаю, что договор там было прописано. Закройка в ножуйку, расскажи мне, хватит тараторить. Говножуйку закрой, расскажи мне, как я могу убедиться. Давайте имущество, сдавайте вам банк, ходите в микрозаймы. К маме с ты папой. Ты что, отурела, что ли? Я сейчас тебя продам. В случае невыполнения требования кредитора, вас кредит будет расторгнут, потому что будет возвращать всю сумму сдана. Сочетающие не я не брал ничего ни у какой почты банки. И кто ты такая, я не знаю. Чего ваша контора вообще от меня хочет, я тоже не знаю. Письмо мне пришлите. На ты меня не надо называть. Надо. А пускай родители и муж готовят для конфискации имущества. Конфискации имущества? Приятельно, проспект Мира, 25-53. Конфискации имущества? Телефон мамы с папой предоставьте. Ты что, вообще что ли охренела, мразь? Что тебе предоставить? Что за командный тон? Что сказали? Позвони его, курица. Я сейчас тогда заплакать. Я сейчас все скажу, у тебя кровь из ушей польется. Не понимаю. Я тебя вообще ничего не жду, это ты мне позвонила. Письмишко мне черканите. Что вы еще? С договором. Что вы еще знаете? Что вы знаете еще? Слушай, я слышал, что у вас там все дурные, припудренные, ударенные мешком по голове. Статья 5. Все сказали? Успокоились? Статья что? Статья 5.61 КОАП Российской Федерации предусматривает административный штраф за оскорбление. Лично я имею право на вас подать в суд на моральный ущерб. Выплата составляет 50 до 100 тысяч плюс к сумме долга. Всего доброго. 3 тысячи рублей. Алло. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Остаюсь, не шиплюсь. Сотрудник отдела взыскания банка Тинькофф. Здравствуйте, Артем Михайлович. Это кто? Здравствуйте, Артем Михайлович. Это кто, спрашиваю? Лопатин Сергей Владимирович, отдел взыскания банк Тинькофф. Здравствуйте, Артем Михайлович. Здравствуйте, зачем звоните? Я понял, я звоню по факту вашей задолженности, Артем Михайлович. Но звоните-то вы зачем? По причине грубого нарушения вами условий кредитного договора. Банк выставляет требования оплатить задолженность, вложенные 33 500 рублей сегодня до конца дня. Вот поэтому мы звоним, Артем Михайлович. А звоните вы зачем? Ну, хорошо. Не-не-не, оплачивать я ничего не буду. Если у банка есть какие-то требования на бумаге, пожалуйста. Почтовый адрес у вас имеется. Если вы действительно звоните из банка, и банк действительно хочет с меня получить денег. Тут звоните на телефон горячей линии 8 800 555 57 77. Вам подтвердят факт моего звонка, Артем Михайлович. Нет, факт вашего звонка и так существует. Вы мне уже звоните. Мне в подтверждение звонка, потому что я являюсь сотрудником банка Тинькофф. Факт вашего звонка мне подтверждать не нужно. Вопрос остается тот же. Зачем вы звоните? По какой причине вы отказываете от оплаты вашего долга? По причине нежелания оплачивать мошенникам их хотелки. Не совсем понял. Поясните, пожалуйста. Поясните вам что? Я вам платить ничего не буду. Вам эти деньги не нужны, потому что кроме звонков вы ничего не делаете уже четвертый месяц. Так и сделал. Я вас услышал. Вы выставляете требования устно. Ваша ситуация. Вы нужно более подробно обсуждать. Обсуждайте, так. Потом перезвоните, когда обсудите. Первое самое главное, вы не платите на протяжении трех месяцев. То есть вы своим собственным бизнесом довели ситуацию до крайности. Давайте разберемся, чем это связано. До чего я довел ситуацию? А до какой крайности? Что-то со мной сейчас происходит? Что у меня сейчас чип в голове взорвется. Или что? До какой крайности я довел? Почему вы начали внести оплату и допустили попадание в просроченную задолженность? Просроченную, да. Именно туда я допустил. Только попали, прошу, туда попали вы, а не оговор, я. Это Артем Михайлович. Сложности, и почему? Примите мои искренние соболезнования по поводу того, что вы с меня денег не получите. У меня все хорошо, Артем Михайлович, и у банка тоже, поверьте. У банка, ну и дай бог ему здоровья. Тогда больше вы не звоните. А что произошло три месяца назад, почему допустили попадание в просроченную задолженность? Три месяца назад я принял волевое решение, такое крепкое и серьезное, больше вам ничего не платить, потому что я считаю, что я вам ничего не должен. Если вы считаете иначе, у вас есть законодательство Российской Федерации, Гражданский кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Мировой суд, Гражданский суд и так далее. Ну, можете каким-нибудь бедоводным коллектором. Ваш телефонный анонизм абсолютно бесполезен. Вы заливаете мне 4 месяца подряд писсуары гейши. И ничего не делаете. Вы выставляете требования устно. Общепринятые манеры общения. Я еще очень мягко с вами общаюсь. Вы зафиксировать негативную информацию в вашем третьем деле. Вы понимаете, у вас нет полномочий ничего фиксировать, потому что я уже много раз говорил свое, выражал свое мнение по поводу оплаты, по поводу вообще банка Тинькофф, по поводу методов его работы. И никто ничего не фиксирует. Вы опять звоните и опять задаете те же самые вопросы. Значит, ну у вас нет никаких полномочий. Зачем? До свидания. Все, слился? Ну давай, вали. Давай кнопку нажимай. Здравствуйте. А чё Гуковский так долго? Я сколько ждать-то буду вас? Я чё, жду подъездный? Михайлович? Да, это я. Вы кто? Вам что нужно? Это компания «Бай Финансы», специалист административного взыскания Козлова Анна Владимировна. Анна Владимировна, я не слышал. Анна Владимировна. Административное взыскание, да? Вы судебный пристав? Да, административное взыскание. Это коллекторская организация. Коллекторская организация? Почему вы представляетесь приставами? Вы не знаете, кто в Российской Федерации административным взысканием занимается? Артем Михайлович, какое это компания «МБА Финансы». По-вашему? Артем Михайлович, на сегодняшний день... На сегодняшний день он вопрос задает. Рот закрой, нам федерального закона. Артем Михайлович, прерывай разговор за отсутствие конструктивности. Прерви. Потом тоже говорим до свидания. Умри. Алло, здравствуйте. Мы заботимся о вашей репутации, о ваших интересах и дождаться ответа оператора. Здравствуйте. Это кто? Они из компании «Бай Финансы», специалист по делам Марина Владимировна. Какие финансы? Какие финансы? Компания «МБА Финансы», а не какие-то финансы. Вы, Михайлович? Да, что вас интересует? Заявляйте. Я звоню по вопросу вашей задолженности Почта Банка. У меня нет вопросов ни по какой задолженности. 125 дней. Так уж сумма задолженности у вас 58. Нет, вы сказали, что звоните по вопросу. У меня никаких вопросов по задолженности, никакой почте, тем более к вам нету. Зачем вы мне звоните? По вопросу к вам о вашей задолженности, Артем Михайлович. Я вам что-то должен? Срочка оплаты нет. Требование почта банка оплатить до 22 июля. Бабуль, вы слышите, что я вам говорю? Я вам что-то должен? Артем Михайлович, вы должны вашему кредитору почта банка. Мы являемся представителями. Как вы это можете доказать? Работайте где хотите, хоть в поле, хоть в лесу. Вы не должны вешать эту ручку. До свидания, хорошего дня, веселой жизни. Артем Михайлович, можете позвонить на горячую линию почта банка и узнать, кто работает. А зачем это делать? Для чего? Убедиться, что мы действительно работаем по вашим задачам. Зачем мне в чем-то убеждаться? Я боюсь. Вы знаете прекрасно, что наша компания непосредственно законно работает. Я о вас ничего не знаю. Никаких писем от вас я не получал. Никакой почты банку на договоров нету. Зачем мне это делать? У меня все хорошо, я на море отдыхаю. Позвоните вашему кредитору. У меня нет кредитора. У нас все прекрасно, а задолженность за вами числится. Учитывается? Скоро вам банк выставит всю сумму на полное досрочное погашение на основании 6811. Нет, то, что там у кого-то в возможных местах более 400 тысяч, Артем Михайлович. Это ваши сказки и фантазии. Я думаю, потом уже на море не сможете отдыхать. Да вы что? Вы меня к батарее привяжете? Но, тем не менее, я отдыхаю. Значит, я безответственный человек. А ваше отношение к вашим кредитным обязательствам обернется вам испорченной вашей кредитной истории в дальнейшем? Да вы что? Да вы что, как вы здесь, простите? Вы вообще на вопросы будете на мои отвечать? Или тараторить будете? Виктор Михайлович, я с уклонистами. В общем-то, не могу тратить время более полезно. Все, вешать трубку, иди плакать. Пока-пока. Давай.